Глава 148. Стоя перед примерочной, женщина-стилист посмотрела на Мэтью и застегнула еще одну пуговицу, скрыв тонизированные грудные мышцы. «Хорошо». Стилист отступила назад. Мэтью взглянул на зеркало и удовлетворенно кивнул. Стилист была той же, к которой он обращался в прошлый раз. Она хорошо разбиралась в мужских костюмах, поэтому он был вполне доволен результатами. «Мистер Хорнер», женщина-стилист вежливо сказала, «я сейчас уйду, мне нужно к другому клиенту». «Хорошо», Мэтью улыбнулся ей, «спасибо, если в будущем будет достаточно денег, он мог бы рассмотреть возможность нанять ее в качестве специализированного стилиста». После ухода стилиста дверь гримерной была открыта снаружи, вошла Хелена и спросила, «как идут приготовления?» Мэтью понял, что она спрашивает не только о наряде, и указал на свою голову. «Здесь все сохранилось». Хелен взглянула на часы. «Уже пора, пошли». Вместе они вышли из гримерной и направились к комнате для прессы в Universal Studios. Сегодня был запуск проекта «Универсал Царь Скорпионов», и после периода планирования был сформирован актерский состав, минус продюсерская команда во главе с Шоном Даниелом и Стивеном Саммерсом, а также официально утверждены Мэтью в качестве главного актера и Чак Рассел в качестве режиссера. Хотя в последние два года он немного затих, Чак также является режиссером-ветераном в индустрии. По словам Хелен, Шон и Universal Pictures выбрали режиссера, который явно находился на спаде, из-за его способности снимать шаблонные коммерческие фильмы. Нет сомнений в том, что «Царь Скорпионов» будет очень стандартизированным голливудским конвейерным фильмом. С точки зрения контроля рисков, такой фильм будет максимально использовать прошлые успехи, избегая минного поля зрительского неприятия, и будет иметь гораздо меньшие шансы на провал, чем фильм, полный новых рискованных идей. Мэтью нравится такой режиссер, ведь если его первый фильм в качестве исполнителя главной роли провалится в прокате, никто, вероятно, не решится использовать его снова. Он подписал официальное соглашение со съемочной группой два дня назад. И в дополнение к зарплате в 500 000 долларов, Хелен выбила для него ряд привилегий, подобающих главному герою. Кроме того, Хелен достигла отдельного соглашения с актерским составом о том, что при использовании важных ролей второго плана будут отдаваться предпочтение актерам агентства «Ангел». Мэтью и Хелен один за другим вошли в холл, ведущий в комнату для прессы, где их уже ждали Шон и Стивен. «Привет, Шон». «Привет, Стивен». Мэтью взял инициативу в свои руки и подошел поприветствовать их. Давно не виделись. Он поочередно пожал руки двум мужчинам, а Стивен оглядел его с ног до головы и сказал, «Ты выглядишь сильнее, чем прежде. Вы продвигаете меня как главного героя, поэтому, конечно, я не могу вас подвести». Мэтью был как всегда хорош в разговоре. «Я поддерживаю свою физическую форму, и в дополнение к моим боксерским тренировкам, в последнее время я практикую свободные спарринги». Стивен кивнул. «Хорошо, это то, что мне нравится в таком актере, как ты». Шон добавил. «Как я уже сказал, выбор Мэтью создаст для нас гораздо меньше хлопот». Мэтью улыбнулся и как раз собирался сделать скромное замечание, когда дверь гостиной открылась снаружи и вошел директор Чак Рассел, с которым он раньше встречался только по информации, предоставленной Хелен, и эти двое были представлены Шоном. И каждый сделал несколько вежливых замечаний. Затем несколько человек были проведены в пресс-зал сотрудникам пресс-службы Universal Pictures и усажены вместе на помосте напротив ложи прессы. В зале для прессы было несколько десятков журналистов, не очень много, и атмосфера была не совсем оживленной. В конце концов, это был всего лишь коммерческий фильм среднего уровня, в котором не было режиссера и исполнителя главной роли с достаточной известностью. Пресс-атташе сказал несколько слов, и Шон начал представлять фильм, который был полностью процессуальным. На заре Голливуда пресс-конференции, подобные этой, проводились с участием съемочной группы, читающей по сценарию, но затем сценарий постепенно стал главным приоритетом в сохранении тайны съемочной группы, и этот пункт, естественно, был исключен. Ожидается, что стоимость «Царя Скорпионов» составит 40 миллионов долларов, а выход фильма запланирован на середину апреля следующего года, чтобы избежать конкурентного летнего графика. Затем настало время для важнейших вопросов на пресс-конференции, где четверо мужчин, Мэтью, Шон, Стивен и Чак, хорошо работали вместе, несмотря на то, что не репетировали заранее. «Мистер Саммерс, я Илана из Yahoo Entertainment». Высокая и подтянутая женщина-репортер встала, чтобы задать вопрос. Фильм «Мумия возвращается» уже собрал более 200 миллионов долларов в североамериканском прокате. Могу ли я спросить, почему вместо продолжения серии «Мумия» вы снимаете фильм с актером второго плана, пригласив на главную роль менее известного Мэтью Хорнера? Стивен был готов и начал нести выдуманную чушь. После выхода фильма «Мумия возвращается» и пресса, и зрители сочли царя скорпионов зрелищем, на которое стоит посмотреть. Роль царя скорпионов идеально подошла Мэтью, мы стали свидетелями рождения новой звезды боевиков. Все молчали, за исключением хвалебных слов Стивена в адрес Мэтью. Мэтью сидел, нависнув на своем сиденье. Это тот вид лжи, который придумывает почти каждая съемочная группа, чтобы привлечь внимание прессы, и который создается каждый раз, когда они сталкиваются с прессой. Стивен продолжает. Мэтью поразил нас всех в своей первой сцене на съемочной площадке «Мумии возвращается», и хотя он произносил диалог на древнеегипетском языке, его игра и харизма были настолько поразительны, что мы начали говорить о новом фильме прямо там. По его словам, проект «Царь скорпионов» был запланирован еще во время съемок «Мумии возвращается», но это явно не так. Однако такие люди, как, например, Мэтью, которые точно знали, что происходит, конечно же, не сказали бы правду. Эти слова окончательно разрядили несколько прохладную атмосферу сцены. Другой репортер встал и спросил: «Итак, у вас было намерение снять «Царя скорпионов», когда вы снимали «Мумию возвращается»?» «Царь скорпионов», несмотря на то, что это персонаж второго плана, появляющийся менее чем на 20 минут, является признанным зрелищем. На этот раз ответ дал Шон, который также хорошо разбирается в рекламе. «Мы обратились к Мэтью Хорнеру еще во время съемок «Мумии возвращается» с предложением сняться в фильме, который принадлежит ему. Мистер Мэтью». Наконец один из журналистов обратил внимание на Мэтью и спросил его: «Если мне не изменяет память, это будет ваш первый раз в качестве ведущего мужчины в фильме. Можете рассказать о своих мыслях? Я очень-очень взволнован». Мэтью продолжал улыбаться, солнечной улыбкой. «Для меня большая честь получить признательность Шона и Стивена. Я ждал такой возможности, и эту возможность нельзя упустить. Я не подведу их и не подведу зрителей, которым нравится персонаж царя скорпионов. Я хотел бы добавить одну вещь». Стивен неожиданно вмешался. «Харизма Мэтью проявляется не только на большом экране, он чрезвычайно предан делу на съемочной площадке». Он повернулся к Шону. «Мы с Шоном оба его большие поклонники». «Да, конечно. Шон знает, как использовать импульс, ведь с каждым днем «Братья по оружию» вызывает все больше откликов. Помимо царя скорпионов, мне очень нравится роль Мэтью в роли Рональда Спирса в «Братьях по оружию». Это бесконечно увлекательный персонаж». Именно тогда журналисты в зале вспомнили, что этот, казалось бы, невзрачный маленький актер снимался и в тяжелых постановках. Еще больше журналистов брали у Мэтью интервью, забрасывая его вопросами, а он отвечал на них с апломбом. Наконец, репортеры обратились к режиссеру Чаку Расселу, режиссеру, у которого в последнее время дела идут не очень хорошо и который, учитывая его закулисную работу, относительно непривлекателен. Чак отлично справился, когда журналисты спросили его, почему он занял режиссерское кресло для этого фильма. «Мне всегда нравились фильмы, в которых ловко сочетаются элементы остроумия, экшена, романтики и приключений, особенно старая классика, такая как «Робин Гуд» и «Красный пират», и мне всегда было интересно снять старомодный приключенческий боевик». Чак знает толк в общении с журналистами. «Царь скорпионов – это то, что я искал, сценарий и описание Стивена поразили меня как история, которая не только покажет захватывающий триллер, но и рыцарство и позитивный дух». Он мог сказать, что Шон и Стивен восхищались Мэтью как исполнителем главной роли, и что актеры определились с исполнителем главной роли, прежде чем выбрать его в качестве режиссера, поэтому он не мог не похвалить Мэтью. «Я видел работы Мэтью, у него большой актерский потенциал, будь то «Царь скорпионов» или «Братья по оружию». Чак, который вообще не смотрел фильмы Мэтью и не мог вспомнить имя его персонажей, с воодушевлением сказал: «Всякий раз, когда любой из его персонажей появлялся в кадре, я не мог оторвать глаз от Мэтью, он вкладывал всю свою душу в исполнение, что было очень эффектно. Уверен, что в следующий раз он удивит еще многих людей». Они придумывали самую красивую ложь, а репортеры внизу вели серьезные записи, как будто так и было на самом деле. Мэтью проработал в Голливуде 2 года и имеет свои собственные чувства и суждения. Индустрия развлечений похожа на искусственный сад, намеренную попытку создать резервуар посреди очень грязной, пустынной жизни, со всеми видами экзотических животных и цветов, чтобы заставить людей забыть о своих проблемах снаружи и думать, что это чудесный мир. Глава 149. Вернувшись в комнату отдыха, Мэтью получил окончательный вариант сценария от Стивена. Кроме того, имелась копия плана. Есть вещи, которые нужно сказать заранее. Стивен сообщил: «Ты должен быть готов к напряженным съемкам». Мэтью кивнул: «Как скажешь». Хотя он был счастлив и взволнован, получив главную роль, он не смел забывать, что по сравнению со Стивеном и Шоном, он был никем как исполнитель главной роли. Стивен, зная, что Мэтью, преданный делу актер, сразу же сказал: «В съемках будет много экшена и трюковых сцен, которые мне нужно, чтобы ты сделал сам, дабы максимально приблизиться к реализму. Нет проблем». Мэтью был уверен: «Ты видел мое последнее выступление в «Мумия возвращается», сейчас у меня физическая координация лучше, чем тогда». Стивен кивнул, он ясно помнил усилия Мэтью для роли царя скорпионов, что было одной из причин, по которой ему было удобно использовать его в качестве исполнителя главной мужской роли. «Для твоей роли съемки будут включать использование различных видов оружия, таких как копья, короткие мечи, длинные мечи, луки и стрелы, также нужно будет профессионально тренироваться». Мэтью не возражал. Стивен продолжил: «Съемочная группа находится в контакте с мастером холодного оружия, ты пройдешь у него специальную подготовку позже, когда будет утвержден остальной актерский состав». В этот момент подошел Шон: «Нам нужно держать тебя в центре внимания публики, желательно привлечь немного больше внимания СМИ, команда разработает рекламную стратегию для тебя». «Хорошо». Мэтью жестом показал на телефонный звонок: «Звоните в любое время». Поговорив с Шоном и Стивеном, Мэтью вернулся к разговору с режиссером Чаком Расселом, который имел очень ограниченные полномочия и не был настоящим главнокомандующим на съемочной площадке, и не принимал участия в постпродакшне. Обменявшись словами, Мэтью вышел на встречу с Хелен и покинул Universal Studios. В отличие от того времени, когда он приехал, он выехал из Universal Studios на машине, в окна которой были направлены камеры нескольких репортеров, а несколько папарацци на мотоциклах следовали за ним, пока машина удалялась. Мэтью ехал в машине Хелен. «Надеюсь, когда-нибудь их внимание станет для тебя обыденностью». Хелен показалось, что за ее спиной видны папарацци. Главный герой в постановке за 40 миллионов долларов все еще является для них новостью. Мэтью было все равно, поэтому он молчал. Хелен внезапно сменила тему: «Если ты не хочешь, чтобы тебя разоблачили, тебе лучше не встречаться с Бритни некоторое время». Мэтью был честен. «Бритни нет в Лос-Анджелесе. Она снимается в музыкальном клипе и вернется только через несколько дней. Если твоя интрижка с ней всплывет», — серьезно говорила Хелен, — «то самое время для твоего». Прежде чем она успела сказать что-то еще, ее прервал Мэтью: «Я повторю, Хелен, пусть все идет своим чередом». Не дожидаясь, пока Хелен что-нибудь скажет, он спросил: «Кого ты собираешься рекомендовать на главную женскую роль?» Мэтью знал, что Хелен заключила некоторые соглашения со съемочной группой, например, о приоритетном использовании актеров. На данный момент конкретного кандидата нет. После его вопроса Хелен задумалась о чем-то своем и добавила: «Я только составила очерченный список». «Тогда, когда ты примерно определишься», — Мэтью попросил, — «ты можешь сообщить мне, ХМ?» Хелен не поняла, что он имел в виду. Мэтью сразу же сказал: «Поскольку ты используешь меня как разменную монету, я имею право знать, верно?» Он не был глупым, он мог догадаться о некоторых вещах. «Да». Хелен явно не была пунктуальной. «Ты, исполнитель главной мужской роли, мой самый важный клиент, естественно, я не буду что-то скрывать от тебя. Я позвоню, когда у меня будет кто-то на примете. А еще я пролистал сценарий, там есть несколько интимных сцен между главным героем и главной героиней». Мэтью неуверенно спросил: «Ты ведь не собираешься взять черную женщину на главную роль?» Именно это волновало его больше всего. «Ни в коем случае», — Хелен отрицала. «Даже если бы я хотела, есть Шон». Мэтью кивнул. У Шона не было проблем с небелыми актерами. Его консерватизм был направлен только на черных. Машина прибыла в Бербанк и остановилась перед агентством «Ангел». Мэтью не стал заходить внутрь, взял свой подержанный форт и приготовился ехать домой, и когда он завел машину, то заметил еще несколько папарацци, следующих за ним. Он был в хорошем расположении духа и помахал им рукой. В прошлом папарацци встречали его и в лучшем случае делали несколько снимков, а в этом несколько человек следовали за ним до самой его двери. Мэтью прекрасно понимал, что это из-за ореола, добавленного главным героем фильма стоимостью 40 миллионов долларов. Припарковав машину и вернувшись домой со сценарием, Мэтью придвинул стул, чтобы сесть перед окном, и пролистал сценарий. Прочитав всего 10 страниц, он понял, что история под названием «Царь Скорпионов» не имеет ничего общего с «Царем Скорпионов» из фильма «Мумия возвращается», и что Стивен написал совершенно новую историю. Быстро пролистав сценарий, он подытожил основной сюжет. История происходит в древнеегипетском городе Гоморра, где жестокий Мемнон имеет мощную армию, а другие племена города решают создать союз против него и ведут против него несколько войн, но все они терпят поражение от Мемнона. Узнав, что Мемнона сопровождает таинственная фигура, которая знает колдовство, может видеть будущее и помогает ему в войне, племена решили послать убийцу, чтобы убить таинственную фигуру. Убийца, персонаж Митаис, сильный, храбрый и могущественный воин, и, как принято в Голливуде, воину нужна красивая женщина. Затем герой и героиня плавно сходятся, пробираются в замок Мемнона вместе с другом Митаиса и сражаются с Мемноном. Концовка, безусловно, является хэппи-эндом в голливудском стиле и соответствует обычной формуле коммерческих фильмов. Короче говоря, «Царь Скорпионов» на самом деле не имеет ничего общего с «Царем Скорпионов», не говоря уже о том, что он является приквелом к серии «Мумия», как это рекламируется. Прочитав сценарий, легко понять, что фильм на самом деле рассказывает о четырех главных героях. Его персонажи Митаис, волшебница Кассандре, мужском персонаже второго плана Арпиде и злодея Мемноне. В настоящее время на эти четыре роли утвержден только один актер. Хелен стремится заключить контракт с агентством «Ангел», но испытывает определенные трудности. Бегло просмотрев сценарий, Мэтью решил заняться более детальным изучением позже, достал план проекта, сопродюсерами которого были Стивен и Шон, и просмотрел его. Проект был еще на предварительной стадии, но эти двое явно провели большую подготовительную работу, и некоторые вещи отличались от того, что он думал. Возьмем, к примеру, места съемок. Первоначально Мэтью думал, что съемочная группа будет снимать внутренние сцены на студии Pennywood Studios в Лондоне, как это было в фильме «Мумия возвращается», а внешние сцены – в пустыне Марокко. Но оказалось, что он слишком много думал, и из-за небольшого бюджета фильма съемочная группа осталась в США на все время съемок, причем внутренние сцены снимались на студии Warner Studios, а внешние – в пустыне Аризоны. Без налоговых скидок из Великобритании или Марокко, это позволит сэкономить значительную сумму денег, тем более что внутренние сцены снимаются на студии Warner Studios. И также, как у Universal Studios есть экскурсионная зона, так и у Warner Studios есть студия и съемочная площадка, где снимался «Спартак», разработанная как туристический проект и недавно отремонтированная, с небольшими изменениями, для использования в этом фильме. Для Мэтью стало облегчением то, что ему не придется перемещаться между Великобританией и Марокко для съемок фильма, и ему будет гораздо проще увидеться с Бритни в США в ближайшие несколько дней. Остальные планы в основном относятся к производственной команде и команде режиссера, и не имеют прямого отношения к нему как к главному актеру. Самое главное для него на этом этапе – тщательно изучить сценарий и подготовиться к съемкам. Одним из приоритетов является обучение, от ближнего боя до использования ряда видов холодного оружия, не для того, чтобы стать профессионалом, а хотя бы для того, чтобы стильно махать оружием перед камерой, причем Стивен делает акцент на силовой красоте, а не на вычурных поединках, которые в последнее время стали широко распространены в Голливуде. Мэтью готов приступить к изучению сценария и определению роли, а также к индивидуальному разыгрыванию некоторых сцен с персонажами. Новости о фильме также распространялись в интернете и в прессе. Глава 150. Universal Pictures подтверждает, что «Царь Скорпионов» будет самостоятельным фильмом с инвестициями в 40 миллионов долларов и возвращением Стивена в качестве сценариста и продюсера. Также возвращается молодой актер Мэтью Харнер, который был чрезвычайно интересен в роли царя Скорпионов в «Мумия возвращается». На следующий день после пресс-конференции новости, связанные с царем Скорпионов, появились во многих газетах и журналах. Прославленный режиссер Чак Рассел присоединяется к фильму «Царь скорпионов», чтобы помочь начать новую главу во франшизе «Мумия» с Мэтью Хорнером, «Царем скорпионов». Газета, связанная с Universal Pictures, также кратко представила Мэтью. Техасский актер Мэтью Хорнер, которому сейчас всего 21 год, признан одним из самых успешных молодых актеров Голливуда, работавшим со многими знаменитыми звездами и известными режиссерами. Его первым фильмом стал удостоенный премии «Оскар» фильм называется «Прерванная жизнь», вторым удостоенный премии «Оскар» фильм «Гладиатор» режиссера Ридли Скотта. Он сыграл главную роль в музыкальном клипе поп-звезды Бритни Спирс, затем получил роль Рональда Спирса, четвертого командира роты Е в эпическом военном сериале «Братья по оружию», и в конце концов прославился как царь скорпионов в фильме «Мумия возвращается», а теперь сыграет главную роль в самостоятельном фильме «Царь скорпионов». В обычной отдельной квартире в центре Лос-Анджелеса Листер сидел за столом в столовой, положив газету в руки, и размышлял. Рядом с ним его сын-подросток взял газету и прочитал ее. Пришла женщина средних лет с завтраком и поставила его перед Листером, отцом и сыном соответственно. «Папа, сын прочитал статью и был озадачен. Тебе что, тоже нравится «Царь скорпионов»?» «Да», Листер посмотрел на своего сына. «Нет, но я видел актера, который его сыграл». Сын был еще больше озадачен. «Ты тоже следишь за звездами?» «Нет», Листер покачал головой, вспомнив о молодом водителе. Женщина средних лет взяла газету у сына, взглянула на нее и спросила. «Это Мэтью, это он?» Листер указал на газету. «До сих пор не могу поверить в эту ерунду». Рот его сына широко раскрылся от удивления. «Папа, клерк, который работал на тебя, стал голливудской звездой». Листер колебался, но кивнул. Даже спустя больше года он все еще помнил молодого водителя из Техаса, который брал отгулы на работе, чтобы поехать на съемки, а два идиота в том же офисе каждый раз издевались над ним, но кто бы мог подумать, что теперь он будет играть главную роль в большом спектакле стоимостью 40 миллионов долларов. Всего за два года он прошел путь от водителя до главного героя в фильме. Его сын, казалось, что-то еще возбужденно говорил, но Листер был занят своими мыслями, чтобы слушать. Теперь, когда Мэтью Хорнер превратился из водителя в настоящего актера, да еще и богатого, нельзя ли превратить его в клиента компании? Привлечь клиента из числа голливудских звезд – это большая комиссия. Листер решил, что ему стоит попробовать, и вернулся в компанию, чтобы найти контактные данные Мэтью. К северу от Бербанка Мэтью закрыл сценарий и уже собирался проехаться по двору, как вдруг ему позвонила Хелен. Мэтью вышел с телефоном в руке. Когда поступит первый платеж за «Царя скорпионов»? Согласно соглашению между двумя сторонами, его оплата была разделена на три платежа. Первые 200 000 будут выплачены в течение 10 дней после подписания соглашения, вторые 200 000 будут выплачены, когда он выйдет на съемочную площадку, чтобы начать съемки, и последние 100 000 должны были прийти тогда, когда все его сцены будут закончены. Существуют также ограничения, например, право вычитать деньги из зарплаты Мэтью, если у него будет скандал с наркотиками или что-то в этом роде. Это одна из наиболее распространенных оговорок в Голливуде. «Скоро», Хелен продолжала, «Илона едет к тебе, у нее колонка на Yahoo Entertainment в следующий понедельник, мы щедро заплатили ей, поэтому в качестве благодарности она хочет написать о тебе. Думаю, она будет через несколько минут, я готовлюсь к остальным прослушиваниям, сам поговори с Илоной, позвони в полдень, как только закончишь». «Конечно». Затем Мэтью с любопытством спросил, «У тебя уже есть кто-то на главную женскую роль?» Ответ Хелен был несколько неожиданным. Агент какой-то звезды связался со Стивеном, и Шон не возражал, «Женская роль в основном определена, я не получу главную женскую роль, но в качестве компенсации они будут использовать клиентов агентства «Ангел» на остальные важные роли второго плана». «Уже подтвердили?» Далее Мэтью спросил, «Кто это?» «Я не знаю». Из трубки послышались крики. «Похоже, что-то случилось на стороне Хелен. Мы узнаем через несколько дней, а сейчас я вешаю трубку». Не успел он сказать, как услышал гудки телефонной трубки, покачал головой, вернулся в свою комнату, чтобы вскипятить воду и вытереть недавно приобретенные деревянные столы и стулья во дворе, готовые встретить Илону, которая взяла на себя инициативу приехать. Через 10 минут или около того раздался звонок в дверь, Мэтью пошел открывать дверь, перед порогом стояла высокая Илона. Он впустил Илону и спросил, будем говорить в доме, или на улице». Илона осмотрелась и сказала: «Здесь хорошо и просторно, поэтому тут». Мэтью зашел на кухню, заварил чай, принес его на деревянный стол и сделал приглашающий жест Илоне. «Это импортный зеленый чай, который я купил в Чайнатауне». Совсем не интересуясь чаем, Илона сделала глоток, спросив: «Тебе уже звонила Хелен?» «Ага». Мэтью поднял свою чашку чая, посмотрел на Илону и спросил: «Удивлен, что ты решила написать обо мне?» Илона пожала плечами: «В последнее время я много зарабатываю на тебе». Ее тон сменился на серьезный: «Я получила колонку на первой странице Yahoo Entertainment, но у меня ограниченные полномочия, и в данный момент я могу продержаться на странице только один день». «Один день – это неплохо». Мэтью выглядел более чем довольным. «Теперь ты едва ли не горячая картошка для нас, журналистов». Илона посмотрела на входную дверь. «Папарацци были на стреме, когда я пришла». Мэтью кивнул и спросил: «Что думает Хелен?» Илона сделала еще один глоток из своей чашки чая. «Она хочет показать положительную сторону твоих усилий внешнему миру». Услышав ее слова, у Мэтью возникла идея: «Может быть, поскольку я тренируюсь, занимаюсь боксом и провожу спарринги в рамках подготовки к съемкам, ты могла бы сделать несколько фотографий, на которых я усердно тренируюсь, и разместить их на сайте». «Могу». Илона задумалась на мгновение и сказала: «Ты малоизвестен, мне не хватает новостных поводов, поэтому я могу использовать такой примитивный способ». Мэтью спросил: «Есть у тебя время сегодня днем? Я собираюсь в спортзал, почему бы нам не пойти вместе?» Илона покачала головой: «Не сегодня, тебе лучше пойти и поговорить с владельцем спортзала и получить его разрешение, прежде чем мы пойдем снимать завтра. Здесь делается упор на частные права, если что-то может быть испорчено, это вызовет проблемы». И Мэтью говорит: «Основным акционером фитнес-клуба является мой тренер по боксу, я поговорю с ним». Небора был не просто тренером в клубе, он также был главным инвестором. Илона посмотрела на часы: «Тогда договорились, мне нужно зайти в редакцию, поэтому я уйду». Мэтью проводил Илону до двери и вдруг вспомнил еще кое-что: «Кстати, если это уместно, помести мой блог в колонку». «Блог?» Илона была слегка озадачена. «Ты все еще обновляешь свой блог? Зачем тебе это? Никто даже не обращает внимания». Мэтью улыбнулся и сказал: «Просто сделай мне одолжение». Это не было проблемой, Илона согласилась. «Хорошо, я упомяну твой блог». Мэтью проводил Илону и вернулся к проверке своего блога, который был все таким же непопулярным. После обеда он положил трубку, позвонив Хелен. Затем Мэтью отправился в тренажерный зал в Вествуде, чтобы продолжить занятия фитнесом и тренировки. Теперь он стал здесь знакомым лицом и знаменитостью, многие люди заходят поздороваться с ним во время перерывов. Слава приходит отчасти благодаря его статусу актера, а отчасти благодаря тренировкам. На последних тренировках, кроме Неборы, который является профессионалом, все остальные боксеры в зале были побеждены Мэтью. По словам некоторых, Мэтью выбрал не ту профессию. Когда время шло, а тренажерный зал уменьшался, Мэтью обратился к Неборе с предложением занять зал для фотосессии. Небора с радостью согласился, но с условием, что на фотографиях должна быть вывеска фитнес-клуба. Глава 151. Подержанный Форд остановился на обочине. Мэтью указал на небольшое здание, которое было хорошо видно, и сказал: «Это спортзал, три этажа заполнены». Илона сидела на пассажирском сиденье и только поглядывала туда, продолжая смотреть вниз и настраивать свою цифровую камеру, которая в это время была довольно громоздкой в эксплуатации. Мэтью терпеливо ждал Илону. Примерно через 5 минут Илона устранила временную проблему с объективом камеры и сказала Мэтью: «Будь естественным и сделай вид, что меня не существует. А ты сделай так, чтобы я выглядел хорошо», — ответил Мэтью. Илона махнула рукой: «У меня есть опыт, сделать из тебя Брэда Питта, это для меня мелочь». Мэтью выскочил из машины, неся в руках сумку и одетый в короткий приталенный спортивный костюм, и направился к дверям спортзала. В это же время Илона вышла с пассажирского сиденья и бодро зашагала в сторону спортзала, сориентировавшись и выбрав ракурс. При этом объектив ее камеры был нацелен на Мэтью, и она несколько раз нажала на спуск затвора. Когда она смотрела через объектив, ноги Мэтью были длинными и сильными, тело мускулистым, а все его существо было наполнено уникально мужественным обликом. «Он», — пробормотала Илона Бояр, делая снимок, — «выглядит хорошо сложенным». Голливуд всегда любил таких мускулистых мужчин-актеров, особенно в коммерческих развлекательных фильмах. Когда Мэтью уже был в зале, Илана смотрела снимки, чтобы определить первоначальные результаты. Если большинство из них окажутся недостаточно хорошими, ей придется снять все снова. К счастью, фотографии оказались хорошими, и она вошла в спортзал. Сотрудник подошел и провел Илану в боксерский зал наверху, где она вошла в стеклянные двери, чтобы найти Мэтью уже переодетым и разогретым, и подняла камеру для быстрого снимка. Никто не вошел в зал, чтобы остановить ее. Илана догадалась, что Мэтью, должно быть, предупредил о ней. После разминки Мэтью подошел к мешку с песком и сделал несколько базовых упражнений на отбивание, ударяя по нему, в то время как Илана подошла к нему, направив камеру и время от времени щелкая затвором. На половине съемок Небора подошел и встал в кадр, делая вид, что инструктирует Мэтью, хотя время от времени его глаза перебегали на Илану. У него была позирующая съемка, а не настоящая тренировка. Мэтью сделал еще несколько упражнений и остановился, когда Илана сделала достаточно снимков. Мэтью взял полотенце, которое бросил ему Небора, вытер пот, а когда Илана отпустила объектив камеры в другом конце комнаты, он поспешил к ней и спросил, как все прошло. Илана даже не подняла головы, смотря на получившиеся фотографии. «Отлично, если не сможешь добиться успеха в актерском бизнесе, подумай о переходе в модельный бизнес. К черту мужской моделизм, это все пидорастия». Небора подошел и встал рядом с Мэтью, широко ухмыляясь. «Надо идти в профессиональный бокс». Он хлопнул Мэтью по руке. «Мэтью, со мной в качестве твоего тренера ты точно сможешь стать большой звездой в боксе». Илана взглянула на Небору, который тут же протянул ей руку. «Я Небора, тренер Мэтью по боксу. Привет». Илана слегка пожала ему руку и ответила. «Илана, репортер Yahoo Entertainment». Небора оставил Мэтью в покое и улыбнулся Илане. «Не хотите заняться спортом? У меня есть несколько программ для тренировки дам. Хотите, я вам покажу?» Илана мельком взглянула на него и сразу отказалась. «Нет, у меня есть работа». Она повернулась к Мэтью. «Я возвращаюсь в редакцию, чтобы поработать над фотографиями. Звони, если что». Мэтью слегка кивнул. Илана собрала вещи и вышла из спортзала. «Тренировка продолжается?» — спросил Небора, глядя на спину Иланы. «Конечно», — Мэтью добавил, надевая боксерские перчатки. «Время слишком ценно, чтобы тратить его впустую». Тренировка продолжалась до 5 вечера, когда он вышел из спортзала и сел в машину, чтобы ехать домой, как вдруг раздался незнакомый телефонный звонок. Не заводя машину, Мэтью поднял трубку. «Алло, это Мэтью Хорнер. Привет, Мэтью». В трубке раздался знакомый голос. «Давно не виделись». Мэтью показалось, что он знал владельца голоса, но он не смог определить его, когда человек на другом конце представился. «Я Листер». Мэтью сразу же вспомнил, что это его бывший начальник. Он улыбнулся. «Привет, Листер, действительно, давно не виделись. Когда ты свободен?» — раздался неуверенный вопрос. «Давай выпьем кофе. В последние дни я занят». Мэтью вежливо отказался. «У меня может не быть времени в ближайшее время». «Верно, ты актер и все такое», — сказал Листер с улыбкой. По сравнению с двумя другими сотрудниками Red Penguin, Листер произвел на него лучшее впечатление и в некотором смысле помог ему в начале. Если бы ему позвонили те двое мерзавцев, он бы уже давно повесил трубку. Мэтью, слова, исходящие от Листера, были довольно возмутительны. «Если нужны какие-то особые услуги, ты всегда можешь обратиться ко мне». Услышав это, Мэтью потерял дар речи. Листер добавил: «Ты же сам понимаешь, о чем я». Мэтью, естественно, понял, что имел в виду Листер, непринужденно поговорил с ним пару минут, а затем положил трубку. «Красный пингвин решил выйти на меня». Мэтью не мог не покачать головой. «Они знают, как найти клиентов. В свое время он довольно долго работал на красного пингвина и, конечно, знал, о каких спецуслугах говорил Листер». Мэтью завел машину и поехал домой, не собираясь обращать внимание на слова Листера. В конце концов, у него теперь была девушка, и он не хотел расставаться с Бритни. Вернувшись домой, приняв душ и расслабившись, он наскоро поужинал, а затем приготовился просмотреть видеокассету с записью клипа выступления, которую он только что выторговал у Дэвида Астера, когда снова зазвонил телефон. Он посмотрел на номер и даже не стал отвечать, а просто повесил трубку. Звонил пресловутый Джонни Ли Миллер. Прошло много времени с тех пор, как Миллер звонил. Мэтью думал, что за все это время Миллер уже понял, что у него нет мифической записи. Однако они больше никогда не встречались, и поскольку Мэтью перестал отвечать на звонки, за исключением самого начала, Миллер ничего не мог с этим поделать, а что подумает Миллер, Мэтью не волновало, поэтому он посмотрел на номер в своем телефоне и добавил его в черный список. Возможно даже, он больше не увидит Миллера в течение многих лет. Мэтью только что пришла в голову мысль, что фильм «Черный ястреб» еще не вышел, и, учитывая роли обоих мужчин, они оба будут приглашены на премьеру. Он не мог не почесать голову и просто отбросил эту мысль в сторону. Поговорим о таких вещах, когда придет время. Пока Мэтью готовится к фильму и своей роли, съемочная группа также начала интенсивную и напряженную работу по подготовке к съемкам. Стивен временно отказался от фильма о монстрах, который он планировал снять совместно с Universal Pictures, и полностью посвятил себя работе над фильмом «Царь скорпионов» вместе с Шоном Даниэлсом. «Я уже подписал официальное соглашение», — в офисе Шон сказал Стивену, который сидел за компьютером. «Пора оповестить актеров и начать их обучение. Героиня еще не утверждена», — Стивен напомнил. «Я знаю, у Шона были проблемы только с черными, в остальном все было в норме. Я видел ту, которую ты рекомендовал, в целом она хороша, единственная проблема в том, что она немного старше». Глава 152. На самом деле, на этот раз Шон не имел особого мнения об актрисе, которую рекомендовал Стивен. В конце концов, она не чернокожая, и ее семья не имела родства с черными, и только в этом отношении она была ему больше по душе. Но он больше думал как продюсер, отвечающий за общую картину. «Стивен, ты подумал об этом?» Шон серьезно сказал. Исполнитель главной мужской роли, Мэтью, родился в 1980 году, а исполнительница главной женской роли, которую ты предложил, родилась в 1968 году. Не будет ли разница во внешности, вызванная их возрастом, слишком большой? Это абсолютно не так, Стивен заверил. Я видел ее лично, она выглядит на 20 с небольшим лет, сексуально и красиво и соответствует нашим требованиям. Шон знал, что Стивен не тот человек, который врет. Стивен добавил, актриса по имени Келли Ху победила в «Юная мисс США», а также имеет черный пояс по карате, что хорошо подходит для экшн-сцен. Планировалось, что у исполнительницы главной женской роли также будет несколько экшн-сцен. Шон в конце концов кивнул. «В таком случае, пригласи ее на прослушивание». Стивен понял, что у Шона больше нет возражений, и отплатил ему взаимностью. Что касается режиссера Чака Рассела, то ни тот, ни другой не считались с его мнением. Режиссер фактически был марионеткой, которого они наняли для съемок, в остальном у него было мало власти. В дверь постучали, затем вошел пресс-атташе, отвечающий за работу со СМИ и ПР-команды. «Доброе утро!» Пресс-атташе поприветствовал двух мужчин. Стивен встал и приготовился уходить, когда Шон спросил. «Есть хорошие новости, на этой неделе 12 национальных СМИ продолжают следить за нами». Пресс-атташе был явно готов к этому вопросу. «В интернете есть довольно много порталов, которые также следят за нами». После огромного успеха фильма «Ведьма из Блэр» Голливуд серьезно отнесся к роли интернет-рекламы, и хотя фильм обошелся в десятки миллионов долларов на интернет-маркетинг, в итоге он оказался чрезвычайно прибыльным. «А как насчет нашего сайта?» – спросил Шон. Пресс-атташе пододвинул стул и сел, сказав, «Официальный сайт все еще находится в стадии разработки и будет завершен не позднее конца этого месяца. Мы запустили блог, и он находится на вершине страницы Yahoo Entertainment». Он вдруг что-то вспомнил, постучал себя по голове и сказал, «Кстати, я зашел на Yahoo Entertainment и увидел интересную новость». После его слов, Шон подошел к компьютеру и сразу же зашел на Yahoo Entertainment, а Стивен с другой стороны тоже сел за компьютер и открыл страницу Yahoo. На довольно видном месте на сайте Yahoo Entertainment оба мужчины увидели новость. «Царь скорпионов» Мэттью Харнер активно тренируется и готовится к съемкам фильма «Царь скорпионов». При нажатии на новость страница пролисталась, и появились фотографии, на первых из которых Мэтью был запечатлен в спортзале и вне его, затем последовала сцена его тренировки в спортзале. Тренировка ударов, тренировка координации, тренировка с мешком, условно-практическая тренировка. На фотографиях изображен сильный парень с выпуклыми мышцами, покрытыми потом. Мэтью всегда был трудолюбивым актером. Стивен уже давно утратил свои предубеждения и, напротив, очень любит этого парня. Это проявилось во время съемок «Мумия возвращается». Шон признает, это правда. Он не только много работал, но и умен. Пресс-атташе улыбнулся. Действительно, Он хорошо придумывает ложь. Предыдущая слава актера пришла в основном благодаря «Царю Скорпионов». И теперь, когда «Царь Скорпионов» стал самостоятельным фильмом, появилась прекрасная возможность использовать этот импульс для собственного продвижения. Шон бегло просмотрел страницы и сказал пресс-атташе: «Свяжитесь с Хелен и привлеките Мэтью к предварительной рекламе, а мы обсудим точный план». Пресс-атташе кивнул. Мэтью Харнер – актер, который, если его хорошо упаковать, может стать хорошим товаром. Например, с его резюме мы можем полностью построить модель позитивного, трудолюбивого, солнечного и веселого, но успешного молодого актера. Пока они вдвоем обсуждали Мэтью, Стивен открыл в верхней части страницы ссылку на личный блог, аватаром которого было знакомое лицо, и, взглянув на него, он сразу же определил, что это блог Мэтью Хорнера. Недавно начал практиковать свободный спарринг. Под этой записью в блоге было несколько фотографий, все из которых изображали Мэтью, очевидно, тренирующегося. Стивен продолжал прокручивать страницу вниз. Мэтью не очень часто, всего раз в несколько дней, публиковал записи в блоге, в основном о занятиях актерским мастерством, чтении газеты, фитнес-тренировках. Он прокрутил страницу назад и обнаружил, что многие из них были сделаны до съемок фильма «Мумия возвращается». Он также видел некоторые комментарии в блоге. «Постой, ты актер? Я даже не знаю тебя. Это было самое раннее. Я видел тебя в «Братьях по оружию». Ты хороший актер, работай усердно. Я буду следить за твоими фильмами». Дата комментария была оставлена, когда был показан сериал «Братья по оружию». Больше всего комментариев было за последние два дня. Неудивительно, что ты был в такой форме в «Мумия возвращается». Когда выйдет «Царь Скорпионов», я пойду на фильм и поддержу тебя. Оказывается, быть актером непросто. Рад, что в Голливуде появился актер, который старается выложиться на все 100 раз роли. Буду ждать твоего успеха. Похоже, многие следят за блогом Мэтью Хорнера, а, вместо того, чтобы посмотреть дальше, Стивен сказал Шону: «Шон, в истории Yahoo Entertainment есть личный блог Мэтью, проверь, я думаю, это заслуживает внимания». Шон сразу же нашел ссылку и кликнул на страницу. Пресс-атташе тоже заинтересовался и подошел сзади Шона, чтобы прочитать. В отличие от Стивена, Шон был продюсером, и он тут же сказал пресс-атташе: «Сообщи людям, которые создали официальный сайт, пусть они разместят личный блог Мэтью на первой странице официального сайта фильма». Пресс-атташе все еще смотрела на экран компьютера. Какой отличный рекламный материал. Мэтью постоянно обновлял свой блог, даже когда за ним следила только Илана, и даже когда он был занят на работе, он все равно находил время, чтобы обновлять его как минимум два раза в неделю. После того, как новости, созданные для него Иланой, попали на первую страницу Yahoo Entertainment, количество посетителей блога резко возросло, а число подписчиков даже достигло четырехзначной цифры всего за один день. Были даже сотни комментариев, и подавляющее большинство людей, оставивших комментарии, положительно отзывались о нем, даже если некоторые из них не смотрели «Мумия возвращается» и не знали персонажа «Царя Скорпионов». Но, увидев фотографии, на которых он усердно тренируется, они поддерживали его. Для человека его происхождения тяжелая работа не всегда окупается, но она точно не окупится, если он не будет работать и плюнет на все. В последующее время к нему и Хелен обратился пресс-атташе постановки с предложением начать предварительную рекламную кампанию с его участием, и, естественно, у Мэтью не было причин отказываться. В конце концов, это была прекрасная возможность расширить свою известность. Съемочная группа сначала пригласила фотографов, чтобы сделать его фотографии в гриме для фильма «Царь Скорпионов», затем более профессиональные снимки его тренировок, а затем использовала газетные и онлайн-каналы, чтобы прорекламировать, как усердно главный актер фильма «Царь Скорпионов» работал для фильма. В любом случае, это было хорошо для его репутации, и Мэтью активно сотрудничал. По мере продвижения фильма Мэтью постепенно почувствовал разницу. Во-первых, когда он выходил на улицу, его узнавало все больше людей, и даже в спортзале он иногда встречал молодых людей, которые подходили к нему, чтобы попросить фото и автограф. Во-вторых, папарацци, преследовавшие его, теперь не сдавались на полпути и шли за ним прямо домой. Особенно после очередного визита Иланы, Мэтью заметил, что на улице все еще были папарацци, а несколько мусорных баков рядом с его домом имели явные признаки того, что в них порылись, что было очень странно. Его свобода жить в уединении исчезала, но Мэтью это не беспокоило. Разве не о такой жизни голливудской звезды он мечтал? Разве не этого он хотел? На самом деле у него было крайне хорошее настроение, особенно после того, как поступила первая зарплата в размере 200 долларов. Небо было голубым, земля зеленой, воздух свежим, и даже июльское солнце было не таким жарким. Одним словом, все было прекрасно. Всякий раз, когда он видит себя в газете или журнале, даже если это таблоид со сплетнями, Мэтью с радостью вырезает страницы и собирает их в коробку. В конце июля позвонил сам Шон и сообщил, что Мэтью должен отправиться на съемочную площадку для прохождения 20-дневной профессиональной подготовки. Состав фильма выделил еще несколько важных актеров, включая исполнительницу главной роли, которых специализированная команда по обучению действиям на съемочной площадке должна была обучить использованию некоторых видов оружия в фильме, а также должным образом отрепетировать сцены действий с несколькими другими актерами, чтобы свести к минимуму возможные проблемы во время съемок. Мэтью официально вошел на съемочную площадку и был удивлен, встретив знакомого по работе в Англии. Глава 153. Чтобы актеры могли тренироваться без помех, съемочная группа арендовала небольшую студию в Warner Studios, которая после несложной настройки была превращена во временную тренировочную арену. Были установлены не только стойки с оружием и мишени для стрел, но и пол был покрыт твердыми пенопластовыми матами, чтобы актеры не поранились. Мэтью переоделся в тренировочную одежду и вышел из раздевалки к помощнику, которого ему предоставила команда. Это была девушка с короткими черными волосами средней длины, которая взяла на себя инициативу подойти и поприветствовать его, когда увидела. «Привет, Мэтью, мы снова встретились». Увидев знакомого человека в качестве помощника, Мэтью пришел в хорошее настроение и сразу же ответил: «Рад видеть тебя, Мира». Он подошел и спросил: «Ты решила приехать в Голливуд, чтобы продолжить карьеру?» Мира взяла рабочую сумку из рук Мэтью, понесла ее и последовала за ним, говоря: «Я только в этом месяце в Лос-Анджелесе увидела в газете объявление о работе на шоу и пришла. Я уже была на съемках «Мумия возвращается», и они быстро взяли меня. Остальные актеры и режиссер еще не прибыли, поэтому двое нашли случайное место, чтобы подождать». Мира достала полотенце и положила его на соседнюю полку, достала бутылку с водой, чтобы посмотреть, сколько в нем воды, и спросила: «Команда приготовила электролитные напитки». Не видя возражений со стороны Мэтью, она пошла в зону питания и принесла электролитные напитки и энергетическую пищу. В этот момент в тренировочный зал один за другим вошли другие актеры. Мэтью взглянул на них. Первый он увидел исполнительницу главной роли. У исполнительницы главной роли были темные волосы, ей было около 30 лет, она выглядела как представительница азиатской или смешанной расы. Три других актера мужчины были более знакомы, возможно, он видел их в агентстве «Ангел». Это должны были быть те три актера, которых Хелен рекомендовала в актерский состав. Один из трех актеров выглядит неряшливо, второй – высокий и пухлый, а другому за 30, и он очень худой. Хотя цвет кожи этих трех не белый, Мэтью видит, что все они белые актеры. К счастью, сейчас чернокожие не избалованы Голливудом. Он следил за сплетнями о голливудских развлечениях в те годы, такая средняя по размеру съемочная группа, в которой ни один актер не был бы чернокожим, вероятно, была бы гневно обрызгана ядом за мнимый расизм. За ними шли несколько актеров, в основном второстепенные актеры в ролях с экшн-сценами. Вскоре прибыл и Тим Мэтсон, режиссер-постановщик, он передал несколько слов команде, и вскоре актеры были разделены на разные группы. Главных героев в фильме, как Мэтью, конечно же, режиссирует сам Тим Мэтсон. «Я посмотрел все кадры, которые ты сняли на съемках «Мумия возвращается». Они вдвоем заняли всю треть тренировочного зала, причем Тим Мэтсон стоял посередине, и сказал Мэтью: «Я специально для тебя разработал упражнение на ловкость и силу». Мэтью знал, что экшн-программы для съемок фильма – это совсем другое, чем реальные боевые схватки, и не считал себя великим только потому, что занимался боксом и спаррингами. Возможно, худощавый Тим Мэтсон не смог бы победить его в реальном бою с пустыми руками, но он определенно был профессионалом, когда дело дошло до экшн-проектирования фильма. В сценариях экшн-сцен ты часто сталкиваешься с ситуацией один против многих. Тим Мэтсон уточняет, метаясь убийца и воин, не выходящий за пределы человеческих возможностей, Когда противник превосходит числом, невозможно идти лоб в лоб. Приходится бежать. Мэтью кивнул. Тим, просто говорить об этом недостаточно. Как насчет практики? Тим, конечно же, не отказался. Как хочешь. Затем он последовательно доставал такие предметы, как нож, копье и лук со стрелами, и демонстрировал некоторые из тщательно разработанных движений. «Как тебе?» – Тим спросил, закончив. «Что думаешь?» – Мэтью поднял большой палец. «Великолепно! Действие в фильме должно быть прежде всего смотрибельным, и хотя в этом фильме реалистичный подход к боям и отказ от модных танцев с мечом, он не повторяет голливудские фильмы 70-х и 80-х годов, где многие сцены действия не заслуживают внимания». Тим поручил Мэтью приступить к самым элементарным тренировкам, таким как умение держать нож, стрелять из лука и т.д. Причем все это нужно было делать в приличной манере, иначе на камеру это будет выглядеть нелепо и смешно в первую очередь для зрителя. По сравнению с ним, абсолютным главным героем, остальным актерам было гораздо легче тренироваться. В конце концов, это были съемки фильма, а не отправка актеров на конкурс «Босс». С бутафорским ножом в руке Мэтью подошел к большому зеркалу и стал последовательно отрабатывать свой удар. Недалеко от него перед зеркалом стояла актриса-брюнетка, игравшая главную роль, и разминала свои мышцы. Он обратил внимание, что актриса легко выполняла несколько высоких ударов ногами, догадавшись, что либо она специально тренировалась, либо она танцовщица. Актриса также заметила Мэтью и подошла к нему, когда он сделал перерыв. «Привет», — поприветствовала она. Мэтью ответил в ответ. «Привет», — он представился. «Мэтью Харнер, Келли Ху», — актриса также представилась. Одарив ее ненавязчивым взглядом, Мэтью жестом указал на то место, где она только что была, и спросил. «Ты занималась танцами?» Несмотря на мешковатую тренировочную одежду, он мог сказать, что у актрисы отличные формы, и она обладала неподражаемым взглядом. «Нет», — Келли покачала головой, а потом сказала, «У меня черный пояс по карате». Мэтью был слегка удивлен, она не выглядела как каратистка, и не мог не улыбнуться. Удивительно. Однако Келли посмотрела на Мэтью и сказала, «Я слышала, как кто-то из команды упоминал, что ты практикуешь бокс и спарринг. Просто хобби». Мэтью сказал себе, «Я тренируюсь больше для удовольствия и роли». Келли снова спросила, «А это помогает при съемках экшн-сцен?» Мэтью кивнул, «Да, очень даже». Он уже был готов сделать перерыв и просто стоял и болтал некоторое время с Келли, которая играла главную женскую роль, и у нее будет много сцен с ним в будущих съемках, и было бы неплохо познакомиться сейчас. Поговорив некоторое время, Мэтью также узнал некоторые основные факты о Келли. Она имеет сродство с Японией, поскольку занималась там карате и японским боем на мечах. Через 10 минут или около того, двое вернулись в свои зоны и продолжили упражнения. После того, как Мэтью некоторое время практиковался на мечах, Тим попросил его перейти на тренировки с луком и стрелами. Тренировочный зал, временно переоборудованный из студии, был огромным, и четыре стены были разделены на отдельные зоны. Сторона возле гримерных и гардеробных была временным местом отдыха для актеров, с дверями слева и справа, а с противоположной стороны была сплошная стена, вокруг которой были установлены мишени для стрельбы из лука, служившие тренировочной площадкой для актеров. Взяв рекурсивный лук, Мэтью последовал указаниям Тима, наложил бутафорскую стрелу, защелкнул ее между пальцами и натянул тетиву. Деревянный лук выглядел твердым, но натягивался мягко. Мэтью легко натянул стрелу до полного напряжения, нацелил стрелу на мишень недалеко и отпустил тетиву. Стрела вылетела, пролетела мимо цели и ударилась о стену. Затем он наложил вторую стрелу и снова согнул лук, на этот раз с большей точностью, и стрела попала в верхнюю часть мишени. К сожалению, стрелы были с тупым наконечником и не могли попасть в цель вообще. Утренняя тренировка прошла в мгновение ока. Мэтью вернулся в зону отдыха, где Мира протянула ему полотенце, которым он вытер пот, а затем отпил из бутылки, предложенной ему Мирой, и сказал, «Давай, пойдем обедать». Видя, что Мила не двигается, он сказал, «Я угощаю». На этом тренировка закончилась, Мэтью уже был готов пойти в раздевалку, чтобы переодеться, когда к нему подошли трое мужчин-актеров, принадлежавших к тому же агентству «Ангел», что и он. «Привет, Мэтью». Тот, который выглядел неряшливо, сказал, «Мы снова встретились». Мэтью не мог точно вспомнить, где он видел его раньше, и улыбнулся. «Да, рад тебя видеть». Мира стояла близко позади него и понизила голос, говоря: «Дафф Вилла». Мэтью не сдвинулся с места и протянул руку. «Дафф, здорово, что мы работаем вместе». Дафф поспешно пожал ему руку. «Я думаю так же». Он представил Мэтью двум другим актерам, указав сначала на пухлого и высокого. «Это Кларк Бернард». Указав на очень худого человека, он сказал: «Это Стивен Брент». Поскольку в будущем им предстояло работать на одной съемочной площадке, Мэтью поприветствовал их обоих довольно вежливым рукопожатием. Однако эти двое мужчин явно не были такими общительными, как Дафф. Пухлый и высокий Кларк был в порядке, а вот чересчур худощавый Стивен держал лицо напряженным и, казалось, был немного не в себе. Но Мэтью было все равно, эти трое были совсем не на одном уровне с ним. Обменявшись любезностями, Мэтью и Мира ушли, остальные трое смотрели вслед двум, не решаясь уйти. «Чего стоите?» Дафф напомнил. «Уходим». Глава 154. Войдя в раздевалку, трое приняли душ и переоделись, но не ушли, а сидели вместе и болтали. «Почему Мэтью получает право пользоваться отдельной раздевалкой?» — толстый Кларк спросил с завистью. «И почему нам троим приходится тесниться в такой маленькой раздевалке?» Дафф пожал плечами. «Потому что он – главный герой в «Царе скорпионов», а мы все – персонажи второго плана». Он сидел, скрестив ноги, на деревянном табурете. «А еще он главный клиент в агентстве «Ангел». Все ресурсы, которые доступны, он забирает до того, как наступит наша очередь». Агентство «Ангел» – небольшое агентство. Стивен по-прежнему сохранял серьезное выражение лица. «Ресурсы весьма ограничены и в основном поступают только от Хелен. А когда кто-то другой забирает остальное, то нам остаются остатки. Но на этот раз все неплохо». Дафф выглядел довольным и улыбался. «У нас роли второго плана в средней постановке». Стивен ничего не сказал, повернув голову, чтобы посмотреть на соседнюю раздевалку, которой Мэтью пользовался один. Дафф убрал свою улыбку и протянул руку, чтобы похлопать Стивена по плечу. «Не грусти, ты когда-нибудь тоже сможешь иметь отдельную раздевалку». Не говоря ни слова, Стивен вышел из раздевалки вслед за Даффом и Кларком. Они втроем подъехали к входу в Warner Studios на четырехколесной электротележке как раз вовремя, чтобы увидеть дюжину репортеров и папарацци, окруживших Мэтью. Смотря на него, окруженного вниманием, в их глазах плескалась явная зависть. С помощью всего одной роли везучий сукин сын Мэтью Харнер прошел путь от обычного актера до звезды в глазах прессы. Мэтью закончил общаться с репортерами, нашел возможность добежать до Форда, сел в машину и сразу же уехал, готовый отправиться домой. Мира не приняла его приглашение и уехала раньше. Выезжая на шоссе Интерстате 5, Мэтью посмотрел в зеркало заднего вида и смутно увидел, что его догоняет кто-то на мотоцикле, предположительно папарацци, но не стал беспокоиться. В последнее время он привлекал все больше внимания прессы, так как был заранее разрекламирован вместе с актерами фильма «Царь скорпионов», но он прекрасно понимал, что большая часть этого внимания была вызвана рекламными деньгами, брошенными съемочной командой и 40-миллионным производством Universal Pictures, а не его личной славой. Как только «Царь скорпионов» провалится в прокате, все это окажется в прошлом. С точки зрения актера, все, что он может сделать, это как можно лучше исполнить свою роль, остальное ему не подвластно. Режиссерская съемка, постпродакшн-монтаж, спецэффекты, использование саундтрека – для него, исполнителя главной роли, нет возможности как-то вмешаться. В этом отношении его судьба снова оказалась в руках других. После обеденного перерыва Мэтью отправился в агентство «Ангел» и поговорил с Хеленой об этом. Большинство актеров такие. Хелен считает, что это нормально. На самом деле это касается не только актеров. Многие режиссеры тоже сталкиваются с этой проблемой. Конечный фильм может сильно отличаться от того, каким он задумывался, а некоторые кадры, которые считались им хорошими, даже не попадают в конечный фильм. Мэтью пошел налить стакан воды и спросил: «Разве нет решения?» Хелен бросила на него взгляд. «Решение простое. Пока влияние достаточно велико, а кассовые сборы достаточно высоки, продюсеры, конечно, будут уважать твое мнение. Том Круз, например, с середины 90-х годов является продюсером своих собственных фильмов, причем не только по названию, но и как продюсер, обладающий реальной властью. Это слишком далеко от меня». Мэтью не думает, что скоро достигнет статуса Тома Круза. Неужели нет другого пути? Есть еще один. Хелен добавила в качестве примера: «Например, «Форсаж», над которым ты работал, где Вин Дизель привлек большие деньги, и вся съемочная группа слушала его мнение сверху донизу, хотя все знали, что на съемочной площадке он хуже некуда, им все равно приходилось слушать его. Мэтью беспомощно закатил глаза, разве сейчас он мог привлечь инвестиции? Теперь тебе нужно выбрать подходящую роль и сценарий. В этот момент Хелен снова заговорила. Лучше меньше думать об остальном. Она встала и торжественно сказала. Когда ты станешь суперзвездой, у тебя, естественно, будет капитал, чтобы требовать власть на площадке. Мэтью осушил свой стакан воды и сказал. Актеры второго плана, которых ты рекомендовала в актерский состав, некоторые из них не кажутся простыми. Хелен не стала отрицать. Все они пытаются стать звездами, как и ты. Она вдруг спросила, у тебя с ними проблемы? Мэтью нарочито сказал, если бы у меня были с ними проблемы, я бы попросил тебя заменить их. Заменить их? Хелен прижала руки к груди и посмотрела на Мэтью. Это бесполезно, замени их, и у других все равно будут претензии к тебе. Мэтью задумался и кивнул, признавая, что Хелен права. Хелен продолжила, с теми ограниченными ресурсами, которыми мы располагаем, о выгодных актерах нужно заботиться в первую очередь, остальные получают очень мало ресурсов, и кто бы ни вошел в актерский состав царя скорпионов, он сочтет тебя, главного клиента компании, бельмом на глазу и подумает, что ты ему мешаешь. Ты правильно подметила. Мэтью не шутил. Хелен, тебе всегда удается меня убедить, потому что я говорю правду, которую ты не можешь отрицать. Хелен покачала головой и добавила, это второстепенные персонажи, в лучшем случае немного умные, если ты не можешь справиться даже с ними, то тебе нечего делать в этом грязном бизнесе. Мэтью поставил свой стакан с водой и приготовился уходить. Да, понял, я иду забирать свои деньги. Это было главной целью его сегодняшнего приезда, поскольку из-за смены финансового персонала в агентстве «Ангел» зарплата за фильм в размере 200 000 долларов не была подписана. Помни, что я говорила раньше. Хелен напомнила, выкладывайся по полной на съемочной площадке и не забывай, что Стивен и Универсал Пикчерс подготовили великолепную постановку. Мэтью понял, что она говорит о фильме «Ван Хельсинг», и махнул рукой, направляясь к выходу.